Я не любил, когда меня заставляли надеть башлык. Это меня выводило в ту колею, где я начинал чувствовать себя более маленьким, чем я был, более слабым, болезненным. Ворс башлыка я до сих пор чувствую на щеках и на губах. От него, от этого грубого ворса, приходилось почти отплевываться, во всяком случае отдувать его от щек в этот морозный ветреный день. Кажется, были башлыки еще и с позументами. Болезни все время велись возле нас, гимназистов. Я помню, как я и какой-то из моих одноклассников сидим высоко на железной ступеньке лестницы, ведущей к нашему коридору, дверь в которой еще закрыта, поскольку мы, мальчики, старательные и пришли раньше других, и перечисляем, кто из товарищей болен корью. Темно в этом закутке, почти еще по-ночному, и страшновато. Может быть, она сидит рядом с нами, корь, в платке и со скулами, выглядывающими из овала платка, как два камня. Я не могу восстановить в памяти, когда именно я болел корью, в гимназические годы или раньше. Тогда берегли во время этой болезни глаза заболевшего, закрывали днем ставни. Я лежал в нашей большой столовой, в квартире на Греческой улице, неуютной, невыгодно обширной, выходящей окнами в стену комнаты. Лежал на кровати, поставленной под закрытой двустворчатой дверью. Лечит меня доктор Гартенштейн, высокий, в сером, с хорошей, седоватой, но молодой бородой. Я болел не тяжело. Мне вдруг начинает казаться, что я заснул и сплю, и вижу сон, и до сих пор я думаю, что с тех пор я и не проснулся. И эти многие годы, которые прошли с тех пор, все это мой сон. Чуть подлиннее. Чуть подлиннее. Кроме обыкновенной формы, еще надевались так называемые мундиры. Синие, узкие, в 9 пуговиц мундирчики, у которых был стоящий воротник с серебряными галунами. Мундиры были необязательны, их имели только более или менее богатые мальчики. У меня такого мундира не было. Безусловно, эти сумерки относились уже к весне. Хоть и ранние, но уже весна, уже плыли в небе гигантские льдины облаков, уже светились там голубые проруби. Я шел по Ришельевской улице, потом свернул на Успенскую, потом спустился по Успенской. Я маленькая фигурка, совсем маленькая, гимназист, по всей вероятности, первого класса. Я иду к Саулу Гершковичу. По фамилии можно подумать, что это сын бедных родителей. Нет, это сын буржуа. Вот передо мной анфилада его квартиры, белые двери, белые широкие окна с тем же ледоходом облаков. Сумерки, но лампы еще не зажигают, и это чудесный час, особенно в богатой квартире, где кресло в чехлах, где конь рояля, да-да, черный блестящий конь, где золотой блеск на обоих. Все, конечно, встречают меня ламентациями по поводу того, что я бледный. Вероятно, я был в те времена очень жалким на вид, болезненный, бледный, маленький, но что-то привлекало ко мне людей. Я ведь еще был и бедный, и все же приглядывались ко мне и звали в богатые дома. Орловы жили хоть и в богатом, но все же полуподвале. Во всяком случае, к любому из их окон можно было подойти непосредственно по камням двора и, остановившись, отразиться, если оно было закрыто, во весь рост. Летом, стоя перед открытым окном, я видел внутренность комнаты несколько сверху, а для находившегося там за окном был довольно внушительным силуэтом человека, которого видит снизу. Они были действительно богатые люди. И почему жили в полуподвале, мне непонятно. Впрочем, как я уже сказал, полуподвал не был жилищем для бедняков. Наоборот, это была многокомнатная квартира, светлая, выходившая на две стороны, во двор и на улицу, и никак не дававшая жившим в ней почувствовать, что она полуподвал. Жили они в этой, все же не совсем полноценной квартире, по всей вероятности потому, что пожелали по каким-то причинам жить именно в этом доме, и пока что, в ожидании лучшей квартиры, согласились на полуподвал. Совершенно верно. Ведь они, когда я вспоминаю о них, живут и в другой квартире, на втором этаже, с длинным узким балконом, с рядом светлых во весь фасад окон, которые мне ничего не стоит увидеть, только закрыть глаза. Однако пока что Орловы — это полуподвал, это окна вровень двору, это богатая жизнь, которую я все же могу рассматривать несколько сверху. Два маленьких, чуть не в стиле барокко, окна выходили во двор, два других — на улицу. Комната, маленькая зальца, была как фонарь, сквозная, вся в стекле. Можно было увидеть в весенние сумерки тонкий серп месяца, можно было увидеть ущербную луну. Те два выходившие во двор окошка, если подойти к ним поближе, оказывались выходящими на лестницу. Она спускалась под ними, старая деревянная лестница. Эта семья жила в квартире из 12 комнат. На кухне дежурил городовой, не то в качестве охраны, не то связного. Папа, правитель канцелярии одесского градоначальника, для нестоличного масштаба чиновник весьма высокопоставленный. Я не могу вспомнить, с кем я дружил в этой семье, мальчиков моих лет там не было. С девочками? Их было две — Лёля и Валя. Как бы там ни было, я бывал в этом доме часто, по всей вероятности, просто в качестве сына человека, к дружбе с которым снисходил сановный глава дома. Главу звали Владимир Васильевич Орлов. Это был сильно потрепанный мужчина с пухлым, бледным, отечным лицом, на котором под самым носом топорщились, может быть, даже и крашеные усы. Было на лице и пенсне, и все вместе приводило к сходству с Ласкером. Он ходил, загибая носки внутрь, этот человек, и, если можно так выразиться, походка у него была какая-то нечистоплотная, как будто он почесывался на ходу, как будто постоянно вдвигал обратно в рукава вылезавшие оттуда манжеты. Пожалуй, именно таких господ видел перед собой Чехов, наскучивших жить бар, еще думающих, что они любят покушать, еще думающих, что они чудаки, а на самом деле... А на самом деле что за характеристика? Какое мне дело, в конце концов, до нравственного и исторического облика человека, который мне нравился тогда, в детстве, и которому нравился я, который кидал мне дружественно со своего места к моему через весь стол шоколадные конфеты, который первым пришел в наш дом, когда умерла моя сестра, пришел в пальто, кривобокий от своей забирающей внутрь походки, немного поперек себя шире, с усами поднятыми от огорчения под самый нос, с покрасневшим и взмокшим пенсне, пришел и стал в дверях комнаты, где лежала только что умершая девушка, и стал так серьезно и так молчаливо, что так и стоит в моей памяти и по сей день. Квартира о 12 комнатах, городовой на кухне. О, как это действовало на мысль! Как сложно действовало! Как хотелось все же бывать в этой квартире! Мы его смертельно боялись. Он иногда появлялся на мгновение в нескольких окнах, в одном, в другом, в третьем. Это он шел по коридору своей квартиры, пока мы толпились во дворе. Я помню какие-то балясины, тонущие в траве, может быть, эти были перила террасы. И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел, мы туда не подходили, близко к дому. Особенно значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя серо, как после дождя, поблескивало над садом. Мы возвратились втроем, как и ушли. Я, бабушка и сестра возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день. Ничего не произошло неприятного. и вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, сердцем наполненным неизвестным мне до тех пор чувством. Там, в парке, бабушка читала нам сказку о драконе и о принце, добывающем живую и мертвую воду. Дракон по-польски «смок». Он преграждал дорогу к живой и мертвой воде, этот смок. О, как хорошо я слышу это звучащее из невероятной дали слово «смок». О, как я явственно вижу себя, чуть не оглядывающегося на это летающее вокруг меня слово. Все в этот день происходило среди падающих листьев, так что среди падающих листьев происходила и наша Одиссея. Мы то и дело следили то за одним, то за другим проплывавшим поблизости листом. Иногда, когда они проплывали возле лица, я слышал, как они поскрипывают. Тогда я не подумал, что они скрипят, как корабли. Это мне теперь приходит в голову. А, впрочем, может быть, я и тогда подумал об этом. Некоторые, если бы их рассматривать распластанными, были похожи на готические соборы. Они неслись на нас из голубого неба, цепляясь за подоконники и меняя направление. Бабушка с ее поэтической душой понимала всю красоту происходящего, как грустно вдруг становилось видеть ее лицо. «Бабушка уже в третий раз будет меня. Да-да, сейчас, — отвечаю я, — сейчас, однако нужно вставать все же. Я встаю». В комнате еще ночь, горит, как будто ее не тушили лампа. В коридоре там вообще ночь, без лампы, даже еще с привидениями. Я моюсь ледяной зимней водой под краном. Здесь, в кухне, тоже ночь. Но в окнах, может быть, потому что лампа здесь слабее, я вижу как будто признаки все же дня, пока еще темно-синего, как железо. Какие-то гудки вдали, от которых делается печально. Настолько печально, что печаль откажется непоправимой. А тут еще нужно идти в гимназию. После стакана чаю становится легче. Кусок хлеба с маслом, об который пачкаешь пальцы. Как крепко спят за белой дверью папа и мама. Кажется, их вообще нет. Такая тишина за дверью. Только вытянутые губы замочной скважины. Единственное, что живет в этой двери. Может быть, вообще нет? Ни папы, ни мамы, я один, ни бабушки, ни сестры, один. Кто я? Кто я? Тот, на кого я смотрю в еще темное, как вода, зеркало, не отвечает. Там лицо. В зеркале нечто удивительное. Лицо с двумя. С чем? С двумя. Что это? Глаза? Почему их два? А смотрит на меня кто-то один. Я. С чем сравнить глаза? Они молчат и смотрят. Молчат, а кажется, что говорят. Что это? Есть папа и мама, есть и бабушка, есть и сестра. Есть день, который уж стоит на всех улицах, в переулках, даже в парадных, когда я выхожу из дому. Белый, грязноватый день в ноябре, исчерченный ветками, но чем-то приятный. Не тем ли, что на афише нарисован клоун, и что он суббота, оканчивающийся цирк? Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту, и все по Греческой, вверх до Ришельевской, здесь направо один квартал по Ришельевской и налево Дерибасовская. Это был главный отрезок пути. По величине и по значению Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами. Я почти всегда спешил, боясь опоздать, и, насколько я помню, опоздал только один раз за 8 лет учения. Путь был обставлен ритуалами, пронизан суеверием, заклятиями. Так, например, следовало не пропустить некоторых плиток на тротуаре. во что бы то ни стало ступить на них, или стоявший на Дерибасовской огромный старый дуб следовало обойти вокруг. Иначе в гимназии могли быть какие-то несчастья, получение двойки или в этом роде. Обязательно заканчивать. Начнем с короткого, чтобы легче закончить. Когда я побрился впервые... Дня, когда именно побрился, не запомнил. Помню, что еще до того, как начал бриться, подстригал усы ножницами. Вернее, не усы, а то, что росло на верхней губе. Подстригал, стараясь проделывать это как можно тщательнее, для чего плотнее прижималось лезвие ножниц к обрабатываемому месту. И этот холодок металла возле носа помню до сих пор. Домашние посмеивались над этим. В особенности с лукавством юной женщины, сестра. Она единственная в семье считала мою наружность приличной. Родители не одобряли. Надо сказать, что понятие красивого мужчины или женщины сильно изменилось с тех пор, как родители мои были молоды. Некрасивость мужчины не есть что-либо такое, что подлежит особому обсуждению. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас красота мужчины, видимо, женщинами в другом. Сейчас невозможна трагедия Айвенго, который был некрасив. В эпоху, когда мои родители были молоды, существовала эстетика хорошеньких мужчин. Сестра, уже принадлежавшая к новому поколению, чувствовала, что красота в другом. Самыми красивыми мужчинами представляются мне декабристы. Русские аристократы, влюбленные в Наполеона и дравшиеся с ним на поле Бородина. По всей вероятности, мы далеки от точного представления о красоте какого-нибудь молодого русского князя в его кавалергардской кирасе.